Около 20%. 30% я бы назвала истинными ценителями искусства. Таким образом, остается 50%, которые примкнули к нам, поскольку наша деятельность не облагается налогом или еще по какой-нибудь там причине. В библиотеке прошел слух, вставила Полли, что сегодня у вас будут экспонироваться картины, на которых изображена обнаженная натура. Милдред закатила глаза и ответила раздраженно. Мы никогда не включаем такого рода полотна в публичные экспозиции, потому что некоторые люди восстают против голых тел, как они это называют. Мы демонстрируем подобные работы только на приемах для членов. Это объясняет, почему вступили те 50%, сухо произнес Арчи. Жена метнула в него косой взгляд и продолжила. Некоторые из наших художников делают прекрасные этюды с обнаженной натуры, а та, которая называет себя просто Дафна, завоевала несколько премий. Она будет вести занятия, обучая, как рисовать фигуры с живых натурщиков, разумеется. Она великолепно знает анатомию кошек, собак, лошадей, а также людей».